Глава вторая. Ну, наконец-то буква «Б» отступила. Аля и буква «А» вошли в ворота. За воротами зеленел лужок, на траве паслись двоеточия. За ними, щелкая кнутом, ходил пастух, вопросительный знак. «Ты не видал Кляксича?» — спросила у него буква «А». «Кляксича?» — вопросительный знак почесал в затылке. «Как же! Кляксича-то видел! Он уехал на поезде!» «Куда? Откуда мне знать?» И вопросительный знак посмотрел на них вопросительно. От этого пастуха толку не добьешься. Скорее, на вокзал. На вокзале буква «В» в кондукторской фуражке с красным донышком покрикивала на пассажиров. «В вагоны! В вагоны! Входите в вагоны!» «Вы в восьмой вагон?» — спросила она у Али. «Ваши вещи?» Странно, что она просила предъявить вещи, а не билеты. Но Але некогда было удивляться. Она предъявила строчку с бубликами. «Великолепно!» — почему-то обрадовалась буква «В». Только они вошли в вагон и отыскали свои места, как поезд тронулся. Они уселись поудобнее. Колеса застучали по шпалам. За окнами замелькали домики и деревья. Но вдруг поезд со скрежетом затормозил и остановился. Пассажиры высыпали из вагонов. Подумать только! Дальше пути не было. Это Кляксич? Кто же еще? Унес рельсы, разобрал шпалы и даже спилил все деревья. Буква «А» тут же впала в отчаяние. Аля принялась ее утешать. «Ты забыла, ведь у нас есть слушатели. Они выручат нас из беды. За работу, дорогие слушатели! Берите карандаши и тетрадки. Все на ремонт путей. Укладывайте шпалы. Заодно почините домики и насадите побольше елочек. Дороге нужна лесозащитная полоса».